27. Женщина из Танжера. Рисунок 1832. 28. Женщина из Танжера. Рисунок 1832. Себя кем-нибудь в общинной работе. Они называют себя миронитами или менонитами. Встретил Дюрье и его воспитанницу здесь, в Гиппе. Водил среда их по церквам. Сентября все эти дни была плохая погода, мешавшая мне гулять четверг и любоваться морем. Встретил Дантона. Он наговорил мне 9 сентября любезностей. Видел церковь в Палле. Простота чисто протестантская. Живопись была бы там очень хороша. Вечером часа полтора любовался морем и не мог от него оторваться. Действительно, надо признать, что современная литература, вводя описания природы, которым раньше отводилось недостаточно места, придала большой интерес ряду произведений. Но эта особенность, доведенная до крайности, поглотила собой почти все остальные и привела к разочарованию в этом жанре. Сегодня утром, против обыкновения, вышел в половине пятницы, 8-го. Принялся за чтение Дюма, помогающего мне скоро, 10 сентября тать то время, которое не провожу на берегу. Море совершенно спокойно, вид с утренним солнцем и все эти паруса рыбаков на горизонте восхитительны. Возвращаясь, я все время оборачивался назад. На обратном пути от Ван, около 4 часов, встретил Г. Перье. Он пообедал с нами. Вечером вместе ходили к морю. Он, подобно мне, твердил, что это великолепно, но вовсе не смотрел на море, а все время говорил со мной о совете. Я проводил его до комнаты, а он еще долго донимал меня своим разговором, когда я уже дремал. Проснувшись, увидал из постели, что гавань почти залита суббота, и мачты судов качаются больше, чем обычно. Я заключил 11 сентября из этого, что море должно быть прекрасным. Поспешил на берег и действительно любовался около 4 часов самым изумительным зрелищем. Молодая дама из нашего отеля, приехавшая одна, также была там и казалась очень интересной. Черная идет к ней лучше всего и делает ее несколько менее вульгарной. Право, временами она была просто красива, и я был слегка увлечен ею, особенно когда она спустилась к самому морю, где позволяла волнам набегать на ноги. Позднее, за столом, она показалась мне очень обыкновенной. Бедная барышня забрасывает удочки, как умеет. Муж, рыба, водящаяся совсем не 21 зака и 619-321, в море, является постоянной целью ее взглядов и маленьких уловок. У нее невозможный отец. Я долго думал, что он не мой, но с тех пор, как он стал открывать рот, что, правду говоря, случается крайне редко, он еще более упал в моем мнении, потому что до этого лишь одна оболочка была отталкивающей. Сегодня вечером я их снова видел на пристани. Вернулся и принялся за своего милого Вальзама 184. Позавтракал около половины второго против своего обыкновения. Оделся и вышел. Закончил покупки у резчика слоновой кости и прекрасно провел время до обеда у подножия скал. Был отлив. Это позволило мне пройти очень далеко по не слишком мокрому песку. Я в полной мере наслаждался морем. Думаю, что главное очарование вещей заключается в воспоминаниях, которые они вызывают в нашем уме и в нашем сердце, но главным образом, в сердце. Я все думаю о том, как много лет назад я впервые приехал в Батайли-Вальман. Сожаление о минувшем времени, очарование этих лет молодости, свежесть первых впечатлений действуют на меня еще больше, чем само зрелище. Запах моря, особенно во время отлива, может быть одно из самых сильных его очарований, переносит меня с непреодолимой силой назад, к этим дорогим местам, к дорогим мгновениям, которые давно миновали. Воскресенье, очень хороший день, с утра солнце. Перед моими окнами идет 2 сентября разукрашенные суда. На берегу я встретил Гэжу Шеппер. Она пригласила меня завтра к обеду. Я избегал вчерашней молодой дамы, которая стала невыносимой. Она и все ее общество испортили мне вечер. Невозможно было скрыться от них на берегу. Правду говоря, я изумительно глуп. Я только вежлив и любезен с людьми, но, видимо, мой вид обещает нечто большее, они льнут ко мне, а я не умею отделаться. Вечером зашел на минуту в курзал, по настоянию пассоса, который чувствует себя там как дома. Был прилив и море билось о берег с великолепной яростью. Я здесь наглядно убеждаюсь в той истине, что слишком большая свобода влечет за собой скуку. Необходимо уединение, но необходимы также и развлечения. Встреча с пассосом, которой я боялся, стала для меня большой поддержкой в известные моменты, так же как и встреча с Гэжой Шеппер на короткое время. Без Дюма и его Вальзама я готов был бы вернуться в Париж, а теперь эти вторжения в мое уединение 322 отнимают у меня все больше времени, и, однако, я далек от того, чтобы жалеть о моих неясных грезах. Все великое вызывает приблизительно одно и то же ощущение, что такое море и его величественность. Это впечатление необъятного количества воды. Вчера вечером я с удовольствием прислушивался к позднему звону колокольни Сен-Жак и в то же время разглядывал в тени самый массив церкви. Подробности, стушевываясь, делали здание еще более крупным. Я испытывал ощущение величия, которого никогда не переживал при виде этой церкви днем, так как она довольно вульгарна. Маленький макет этой церкви производил бы еще меньше впечатления. Неясность и темнота также усиливают впечатление от моря. В этом я убедился, глядя на прибой ночью, когда едва различаешь волны вблизи, а все остальное сливается с горизонтом. Церковь Сен-Реми нравится мне куда больше, чем Сен-Жак, хотя в последнем больше вкуса, единства и выдержанности стиля. Первая из этих церквей также лишена стиля, как и церковь в Вальмоне, и дала бы материал для резкой критики архитекторов. Хотя церковь С.В. Евстафия, более последовательная в отдельных частях, относится к тому же типу, она является, несомненно, самой внушительной из церквей Парижа. Я уверен, что подновленный Сент-Уэн не произведет прежнего впечатления. Темнота витражей, почерневшие стены, паутина, пыль, все это скрадывало подробности и увеличивало целое. Скалы производят впечатление только своей массой, и это впечатление огромно, особенно когда непосредственно соприкасаешься с ними, что еще увеличивает контраст этой махины с соседними предметами и с нашими крошечными размерами. И как, этакий дуралей, ты до хрипоты споришь с глупцами, ты что-то доказываешь целый вечер этим невеждам в юбках, и о чем идет речь? О Боге, о справедливости в этом мире, о добре и зле, о прогрессе. Сегодня утром я поднялся усталый, с одышкой, я не способен ни на что. О, безумие, трижды безумие, убедить в чем-нибудь людей, и они еще хотят давать образование тем, кто рожден для труда, кто идет спокойно предназначенной колеей, хотят и из них в свою очередь сделать мыслителей. Все эти размышления вызваны обедом у Гэжи Шеппер. Сегодня утром нашел на песке медузу. Эти люди, с которыми я встречаюсь, мешают мне наслаждаться морем. Пора понедельник, 13 сентября 323-21. Один шорник, 14 сентября уезжать. После завтрака был на камнях, возле купалин. Вернулся усталый, по дороге домой зарисовал в Сен-Реми могилы. Оставался дома вплоть до этого ужасного обеда. Сегодня утром, прежде чем выйти, написал Гэжи Фарже. Действуй, дабы не страдать. Каждый раз, когда ты сможешь уменьшить свою скуку или свои страдания, отдаваясь деятельности, действуй не рассуждая. Это кажется совсем простым на первый взгляд. Вот самый тривиальный пример. Я выхожу на прогулку. Моя одежда стесняет меня, но по лени я продолжаю идти дальше, вместо того, чтобы вернуться и надеть что-нибудь другое. Примеры бесчисленны. Это решение, приложенное как к обыденной жизни, так и к серьезным вещам, дает душе упругости и равновесие, то есть приводит ее в то состояние, которое дальше всего отстоит от скуки. Сознание того, что тобою сделано то, что ты должен был сделать, возвышает тебя в собственных глазах. Кроме того, если нет другого объекта для удовольствия, испытываешь самое главное из них, а именно, довольство самим собой. Удовлетворение человека, как следует проведшего свой день, огромно. Когда я нахожусь в этом состоянии, я наслаждаюсь потом в полной мере и отдыхом, и малейшим развлечением. Я даже в силах вынести общество скучнейших людей. Воспоминание о выполненной работе отгоняет от меня грусть и скуку. Мой последний день в Диеппе был не из удачных. У меня было раздражение горла, от того, что накануне я слишком много говорил. Уложив свой чемодан, пошел в Палле, чтобы избежать различных встреч. Я видел, как подошел к пристани только что спущенный корабль, буксируемый баржей, вернулся в плохом настроении. Около 3 часов пошел проститься с морем. Оно было совершенно спокойно и прекраснее, чем когда-либо. Я не мог от него оторваться. Я был на пляже и целый день не показывался на пристань. Душа страстно тянется к тому, с чем приходится расставаться. С этого-то моря я сделал по памяти этюд. Золотистое небо и лодки, ожидающие прилива, чтобы вернуться. Выехал без 7:15. В Париж приехал в 11:05. Очень приветливый, но сильно утомивший меня молодой человек был моим спутником. Мы пообедали с ним вдвоем. В Руане встретил Фо с его маленькой дочкой. 324. Софокл, у которого спрашивали, жалеет ли он в старости Париж, об утраченных радостях любви, ответил: «Любовь, я с рада, 15 сентябристью освободился от нее, как от необузданного и гневного господина». Обедал у Геймарде, в Пассе, Сталентина, поверенным воскресенье Демидова. Сентября работаю непомерно много, после возвращения из Гейппа, над кессонами ратуши, ни с кем не вижусь, провожу счастливые дни. Об архитектуре. Это воплощение идеального, все здесь понедельник идеализировано человеком, даже прямая линия является его 20 сентября изобретением, так как в природе ее не встречаешь нигде. Лев отыскивает себе пещеру, волк и кабан укрываются в чаще леса, некоторые животные строят себе жилища, но ими руководит при этом только инстинкт, они не представляют себе, что их можно изменить или украсить. Человек в своих жилищах подражает и гротам, и воздушным сводам леса. В эпохе высшего расцвета искусства архитектура создает шедевры. Во все эпохи смена вкусов и нововведения в области быта вносит изменения, говорящие о свободе вкуса. 325. Вторник, 28 сентября, суббота, 2 октября, воскресенье, 3 октября, понедельник. Октября архитектура ничего не заимствует из природы непосредственно, как скульптура или живопись. В этом смысле она ближе к музыке, если только не уверять, что подобно музыке, напоминающей некоторые шумы и звуки природы, архитектура подражает пещерам, гротам или лесам. Но это не прямое подражание, какое мы имеем в виду, говоря о двух других искусствах, которые наглядно воспроизводят формы, встречающиеся в природе. Это последний день, когда я работал перед своим заболеванием. Вес свалился ко мне точно с облаков. Его визит доставил мне удовольствие. Но, начиная с этого дня, у меня разболелось горло и сделалась страшная слабость, уложившая меня в постель. Я переписал свою картину, которая мне на месте показалась слишком темной. Все эти дни я был болен, но выходил по вечерам, несмотря на холод, чтобы поддержать свои силы. Сегодня, по совету жены, которая почти вытолкала меня из дому, я сделал в середине дня большую прогулку по дороге к Сент-Уэн и Сен-Дени. Вернулся усталый, но как будто стало лучше. Вид этих холмов Сапнуа и Корбея вызвал во мне тысячу восхитительных воспоминаний прошлого. Омнибус, который курсирует между Парижем и Сен-Дени, внушил мне мысль ездить иногда туда для прогулки. Испытываю неодолимое желание поехать в деревню, но прикован болезнью к месту. Сегодня вечером читаю мемуары Бальзама. Эта постоянная смесь талантливых кусков с мелодраматическими эффектами порой внушает желание выбросить книгу за окно, однако в другие минуты она настолько возбуждает любопытство, что приковывает на целый вечер к этим необычным страницам, где невольно восхищаешься темпераментом и известным воображением, но уважать в авторе можно только художника. В этих записках отсутствует всякая стыдливость. Они перекликаются с бесстыдной и необузданной эпохой. Опять гулял по равнине Манса. Красивое небо. Вдали памятники Парижа. Женни уехала сегодня, чтобы побыть, возможно, дольше у Гежигара. А я болен и не могу работать. 326. Чтобы сделать картину матовой, Гара пользуется раствором воска в двойной эссенции с легкой примесью лаванды, эссенции. Чтобы снять этот налет, он применяет эссенцию, смешанную с водой. Надо долго взбивать жидкость, чтобы получить эту смесь. Я говорил Андрею, что настоящим мастером становишься лишь тогда, когда вкладываешь в свои вещи все то терпение, какого они требуют. Юнец способен все испортить, торопясь и делая свою картину кое-как. Чтобы хорошо писать, надо быть зрелым. Переписывая мою Венеру, я говорил ему также, что в молодых натурщицах всегда есть что-то неясное, неуловимое, смутное. Возраст выявляет формы. В исполнении старых мастеров есть различия, приводящие к разным эффектам. Например, Рубенс подходит формально, у него нет тайны, как у Корриджа или Тициана, он всегда старит свои модели, придает им более зрелый вид. Его нимфы – здоровенные кумушки лет 45. В его детях можно заметить то же несоответствие на фигуры на земле, которые вышли у меня слишком красными. Я наложил блик желтой неаполитанской и увидал, хотя это, кажется, противоречит естественному эффекту, состоящему в том, чтобы класть блики серым или лиловым, что тело в тот же миг приобрело блеск. Это доказывает правоту Рубенса. Во всяком случае бесспорно, что, делая тело красноватым или лшловатым и кладя на него такие же блики, не получаешь никаких контрастов, так как исходишь все время из одного тона. Если, кроме того, полутона также будут лиловыми, как это часто бывает у меня, то неизбежно все становятся красноватым. Поэтому совершенно необходимо в этом случае прибавлять больше зеленого в полутонах. Что касается золотистого блика, я не могу его уяснить себе, но он очень хорош. Рубинс кладет его всюду. Он налицо в кермессе. Сегодня смотрел Цинну с Рашелью. Пошел главным образом, чтоб посмотреть костюм Карины. По-моему, он восхитителен. Бывал ли не так уж плох в роли Августа, особенно под конец. Вот человек, который идет вперед, а ведь у него уже появились морщины, и волосы, вероятно, побелели. Парик Августа не дал мне возможности судить об этом. Как это возможно? Актер, который всю свою жизнь, или по крайней мере в молодости, в расцвете сил и чувства, поп суббота, 9 октября понедельник, 11 октября вторник, 12 октября 327, понедельник, 18 октября щим отзывом всегда казался плохим или посредственным артистом, вдруг, когда у него уже нет ни зубов, ни дыхания, становится вполне приемлемым, а то и превосходным. А разве то же самое не может быть в других искусствах? Разве я не пишу теперь лучше и с большей легкостью, чем прежде? Стоит мне взяться за перо, как не только идеи по-прежнему теснятся в моем мозгу, но и то, что раньше было для меня очень затруднительным, связь частей их мера, само собой появляется у меня в то время, когда я обдумываю то, что хочу сказать. А разве в живописи дело обстоит иначе? Почему теперь я ни минуты не скучаю, когда держу кисть в руке и чувствую, что если бы у меня хватило сил, то я покидал бы работу лишь для еды и для сна? Я вспоминаю, что прежде, в тот пресловутый возраст вдохновения и силы воображения, когда все эти великолепные качества не были подкреплены опытом, я останавливался на каждом шагу и часто чувствовал отвращение к работе. Как горько насмехается природа над нами по мере того, как мы стареем. Зрелость обретает полноту, воображение становится свежее, живее, чем когда бы то ни было, особенно, когда с годами смолкают безумные и безудержные страсти, но уже не хватает сил, чувства изношенные требуют больше покоя, чем движения. И тем не менее, несмотря на все это несоответствие, какое огромное утешение находишь в труде. Как я рад, что мне не приходится добиваться счастья в том смысле, как я понимал это раньше. Из какой тирании вырвало меня это ослабление моего тела? Ведь моя живопись занимала меня тогда меньше всего. Потому-то надо делать то, что можешь. Если природа отказывает тебе в способности работать свыше определенного количества времени, ни в коем случае не следует насиловать ее. Надо удовлетвориться тем, что она предоставляет. Не нужно гоняться так упорно за похвалами, они только ветер. Надо наслаждаться самой работой и теми чудными часами, которые следуют за ней, чувством глубокого покоя и отдыха, купленного ценой благотворной усталости, поддерживающей здоровье души. Именно она сохраняет телесное здоровье. Она не позволяет ржавчине лет разъедать наши лучшие чувства. Перед отсылкой моих полотен, которые завтра начнут наклеивать на стены, я работал все эти дни с необыкновенным упорством. Я занимался без передышки по 7, 8 и даже 9 часов моими картинами. 328. Думаю, что мой режим с одним обедом за весь день подходит для меня как нельзя лучше. Начал наклеивать мои полотна в ратуше 186. Все следующие дни тоже буду там присутствовать. Прописать их смогу только в субботу или в воскресенье. Я поставил хорошую охрану у дверей зала. Распроводил префекта, который одобрил мое решение запереться. Это позволяет мне распространить ту же меру на всех прочих, ссылаясь на его распоряжение. Этот зал, по-видимому, самый темный из всех. Я был несколько обеспокоен, особенно тем, каков будет эффект фонов в кессонах. Думаю, что их надо посветлить. Сегодня утром я велел снять все леса, и вид целого успокоил меня. Все мои расчеты относительно пропорции и красоты композиции в целом оказались верными, и я очень доволен этой частью работы. Сумрачность, являющаяся свойством этой залы в такой мере, какой я никак не предполагал, можно будет, думаю, легко устранить. Выходя из моей залы, около 10 часов, наткнулся на префекта, который потащил меня смотреть все эти проклятые картины. Он уронил мне на ногу деревянную раму. Ссадина от нее оказалась на другой день пустяком, но меня беспокоило, не помешает ли это закончить роспись салона. Видел Казинова утром. Работал все эти дни над правкой моего плафона с перемежающимся чувством недовольства и радости. То, что предстоит еще сделать, огромно, но, если только не заболею, я справлюсь со всем этим. О различии французского и итальянского гения в области искусств. Первый идет вровень со вторым в смысле элегантности и стиля в эпоху Возрождения. Каким образом произошло, что этот отвратительный, расслабленный стиль Караччи взял верх? В то время, к несчастью, живопись еще не родилась. От той эпохи остались лишь скульптуры Жана Гужона. Кстати, вообще во французском гении есть несколько большее тяготение к скульптуре. Почти во все эпохи мы встречаем во Франции великих скульпторов, и ваяние, если не считать живописи Пуссена или Сюира, всегда опережало живопись. Когда оба этих больших мастера появились, от великих вторник, 19 октября среда, 20 октября пятница, 22 октября пятница, 29 октября 329, понедельник, ноября итальянских школ не осталось следа. Я имею в виду те школы, где непосредственность уживалась с глубочайшим знанием. Обширные же школы, возникшие 60-100 лет после Рафаэля, были уже ничем иным, как академиями, где обучали работать по рецептам. Вот образцы, которые были в почете во времена Пуссена или Сюира. Мода и обычаи увлекли их, несмотря на искреннее поклонение античности, которое особенно характерно для Пуссена, Лисюира и всех мастеров Гал, Лирея и Аполлона. Я предпочитаю иметь дело с вещами, нежели с людьми. Все люди скучны, у всех свои дурные привычки и т.д. Произведение лучше своего создателя. Корнель был, возможно, невыносим, Кузен, то же самое. Пуанса и т.д. В произведении есть значительность, которой нет в человеке. Пуссен, может быть, больше всех заслонен своими произведениями. Произведения, в которые вложен труд и т.д. Писать трактаты об искусствах экс-профессо, давать им подразделения, методически разбирать их, делать выводы, создавать системы, чтобы категорически преподавать их, все это ошибки, ложные и бесполезные затеи. Самый искусный человек может делать для других лишь то, что он делает для самого себя, то есть замечать, наблюдать, по мере того, как природа являет ему интересные предметы. У такого человека точки зрения постоянно меняются. Перемена мнений неизбежна. Никогда нельзя достаточно узнать мастера, чтобы дать ему окончательную и абсолютную оценку. Пусть талантливый человек, желающий запечатлеть свои мысли об искусстве, высказывает их по мере того, как они ему приходят. Пусть он не боится противоречить самому себе. Среди изобилия его идей, пусть даже порой противоречивых, можно будет почерпнуть больше, чем в прилизанном, сжатом, четком изложении, где главное внимание обращено на форму. Когда Пуссен досадливо сказал как-то раз, что Рафаэль в сравнении с античными мастерами осел, он знал, что говорил. Он сравнивал рисунок и знание анатомии у него и у них, и ему было нетрудно доказать, что Рафаэль был невеждой в сравнении с мастерами древности. В этой связи он мог бы также сказать, что Рафаэль знал меньше, чем он сам, но в другом отношении. Глядя на эти чудеса грации и наивности, слитые воедино, на это знание и чувство композиции, доведенные до высоты, не достигнутой 330, никем другим, он увидал бы Рафаэля таким, каким тот является в действительности, то есть во многих отношениях стоящим выше античных мастеров и как раз именно в тех свойствах, в которых было совершенно отказано Пуссену. Изобретательность у Рафаэля, под этим словом я разумею рисунок и колорит, не представляет собою ничего особенного. Я вовсе не хочу этим сказать, что все это плохо, но если сравнивать его колорит и рисунок с теми чудесами, какие творили Тициан, Корриджо и фламандцы, она кажется второстепенной и должна быть такой. Она могла бы быть еще слабее, не нарушая ни в чем существенном те качества, которые ставит Рафаэля не только в первый ряд, но и выше всех художников старых и новых времен в тех областях, где он достигает совершенства. Я решился бы даже утверждать, что эти качества получили бы некоторый ущерб при большей анатомической точности и при применении живописных приемов и эффектов. Почти то же самое можно было бы сказать и относительно самого Пуссена, если рассматривать его с наиболее сильной его стороны. Его пренебрежение к цвету, несколько жесткая определенность его мазка, особенно в картинах его лучшие манеры, способствуют усилению выразительности и характерности. Человек есть животное общественное, ненавидящее себе вторник, подобных. Объясните следующую странность. Чем в большей поэрк близости живет он с глупым существом, ему подобным, тем больше зла желает он этому несчастному. Таков брак и все его прелести. Друзья, путешествующие вместе, которые легко выносили друг друга, когда виделись раз в неделю и скучали друг о друге, когда разлучались, начинают ненавидеть друг друга, когда обстоятельства вынуждают их в течение долгого времени жить вдвоем. Дух своеволия и насмешки, заставляющий нас предпочитать себя самих, а свои мнения мнением соседа, не позволяет нам выносить противоречия или сопротивление нашим фантазиям. Если вы присоедините к этому естественному чувству настроение, которое еще усиливается болезнью или огорчениями, тогда отвращение, испытываемое в отношении лица, с которым связана ваша судьба, может стать настоящей пыткой. Преступления, которые совершаются целой толпой несчастных, живущих среди нашего общества, более ужасны, чем те, какие совершают дикари. Какой-нибудь Гаттентот или 331. Пятница, 19 ноября четверг, 25 ноября пятница, 20 ноября суббота, 27 ноября иракес разбивает голову тому, кого он хочет ограбить. Антропофаги душат своих врагов, чтобы съесть их, как это делают наши мясники со свиньей или бараном. Но предательские подходы, задуманные издавна, кроющиеся под всякого рода покровами дружбы, нежности, мелочных забот, встречаются только у людей цивилизованных. Сегодня на заседании мэрии 4 района для выборов жюри. Я пришел туда уже в сильном недомогании, предварительно заглянув на минуту в ратушу и пройдя всю дорогу пешком. Это было молодечеством, не приведшим ни к чему хорошему. Может быть, не будь этого, я заболел бы еще сильнее, но именно с этого дня началась болезнь, которая меня сильно задержала и заставила размышлять о том, как глупо надрываться на работе и рисковать всем из-за самолюбивого желания поспеть к сроку. Я вижу, что петербургские щеголи свертывают сигареты из листьев зеленого чая. Они по крайней мере имеют ту хорошую сторону, что в них отсутствуют наркотики. Первая прогулка за заставы с Женни. Великолепное лекарство для тела и души. Холод бодрит и оживляет меня, тогда как прежде он раздражал меня и казался невыносимым. Буду очень доволен, если удержится эта погода, полезная для здоровья. Большая прогулка с Женни по внешним бульварам, через Манса, заставу Курсель и площадь Европы, по большой равнине, где мы себя чувствовали как бы затерянными. Это превосходно для здоровья. Следовало бы каждый день выходить перед обедом, одеваться, навещать друзей, стряхивать о себя пыль работы. Помнить о Монтескье, никогда не работавшем до изнеможения, разумно отдавая творчеству лишь необходимое время. Опытность, делая работу более легкой и упорядоченной, может способствовать этой сдержанности, в которой отказана молодости. Решено, что до поры до времени мой плафон и все мои росписи будут закрыты бумагой, а зал откроют для публики. Я в восторге. У меня сколько угодно времени еще заниматься этим. 332. Просмотрел все наброски, служившие мне для этой работы. Как много среди них таких, которые вначале вполне удовлетворяли меня, а теперь, когда живопись подвинулась вперед, кажутся мне слабыми, неудовлетворительными, плохо проработанными. Я не могу в достаточной мере выразить, как много труда надо положить на то, чтобы довести работу до той степени впечатления, до какой она способна подняться. Чем чаще я стану возвращаться к ней, тем больше она будет выигрывать в экспрессии. Пусть исчезнет мазок, пусть живость исполнения перестанет быть главной заслугой, в том, что экспрессия возрастет, нет никакого сомнения. Да и разве не случается очень часто, что после такой упорной работы, которая заставляла мысль изворачиваться на все лады, рука становится более послушной и уверенной и придает последним мазкам необходимую легкость. Адам и Ева, изгнанные из рая, грехопадение. 28 ноября Христос, восстающий из гроба, победа над смертью. О манере, по поводу живописи в ратуше, в сравнении с Ма, 30 ноября Нера и Резинера. Буше, Ван Лоа вызывают восторг, подражатели Микеланджело и Рафаэля, та же давка. Помнить, что серый цвет есть враг всякой живописи. Живо, вездат и пись всегда кажется серее, чем она есть на самом деле, из-за бокового освещения. Портреты Рубенса, его женщины в музее, женщина с цепью и ДР, которые везде позволяют видеть грунт Ван Эйка и ДР. Отсюда вытекает еще один принцип, который исключает долгое переписывание вещи, надо решиться на что-нибудь с самого начала. Для этого следовало бы вполне довольствоваться изображением фигур без фонов. Если набить себе в этом руку, то потом легче будет подобрать для фигур нужный фон. Совершенно необходимо, чтобы полутона да и вообще все тона в картине были, как общие правила, утрированы. Можно держать пари, что картина будет выставлена при боковом освещении. Таким образом, то, что было бы правильным, если бы свет падал прямо на картину, станет серым и фальшивым при любом другом освещении. Рубенс утрирует, Тициан тоже. Веронезе иногда кажется серым, так как он слишком приближается к действительности. 333. Рубенс сперва пишет фигуры, а затем уже делает фон. Ой, делает его так, чтобы фигуры выигрывали. Он должен бы был писать на белом грунте. И действительно, локальное письмо должно быть прозрачным. Будь это даже полутон, он всегда, в сущности, имитирует кровь, просвечивающую под кожей. Отметить, что в его подмалевках всегда светлые места проложены и почти закончены на простых мазках в аксессуарах. В конце записной книжки 1952 года находятся следующие заметки. 27 декабря 1852 года получено за картины из Бордо 700 ФР. 27 декабря 1852 года получено от Томаса за маленького тигра 300 ФР. 1 февраля от Вейля в счет 1500 ФР 500 ФР. 3 марта от господина Тома в счет 2100-1000 ФР. 10 марта от Дидье за Андромеду 600 ФР. 22 марта от Бенье за маленького Христа из Эльва с кабаном 1000 ФР. 4 апреля получен от Вейля второй взнос 500 ФР. Остается 500. 10 апреля получено от Тома 1100 ФР. Я должен ему отдать в счет этого Львов. А когда передам еще Дездемону в своей комнате, то мне останется дополучить 500 ФР. 10 апреля получено от Гэжи Эрблин за путников в Эммаусе 3000 ФР. 10 апреля получено от Тедиска 186 за лошадей, выходящих из воды, 2 серые лошади, 500 ФР. 1 мая получил от Тома в расчет, не считая положения в гроб, 500 ФР. 28 июня получено от Тедиска за марокканского военачальника 800 ФР. Первая продажа Вейлю. Вид Танжера продавец апельсинов. СВ. Фома. Опыта сикая невеста. От Вейля. Я получил посчету от 1 февраля, передав вид Танжера 500 ФР. Затем он взял у меня СВ. Себастьяна 500 ФР. Повторение плафона Аполлона для Г. Бонни 1000 ФР. 1500 ФР. 334. Продано Тома. Дездемона у ног своего отца Офелия в ручье 2100. Два льва, на одной картине Микеланджело в своей мастерской, в апреле, Дездемона в своей комнате 500 ФР. Повторение Христа Г. Гелайс 1000 ФР. Продано Бенье. Распятие, Холстер. Шесть лев, терзающий кабана продано Бонне. Повторение плафона Аполлона 1000 ФР. Продано графу Гелайсу. Даниил во рву львином. 1000 ФР. Портрет Г. Брюя 187 1000 ФР. Тальма 1501 Р. Вет ничто, если он не находится в соответствии с сюжетом и не усиливает впечатление картины, действуя на ВА, 2 января брожение. Предоставим разным Буше и Ван Лоа писать легкими, ласкающими глаз тонами и Т. Д. Понедельник, Галеви рассказывал нам, мне и Трусса, на обеде, как, 10 января услыхав однажды, что какой-то сын бьет своего отца, он затем узнал, что этому мнимому старику всего 50-52 года, но казался он лет на 20 старше своего возраста. Это был какой-то торговец вином, живший на покое. Эти грубые натуры очень быстро опускаются, когда не находят больше поддержки в физической работе. Мы говорили в связи с этим, что люди, занятые умственным трудом, сохраняются гораздо лучше. Часто по утрам я чувствую себя или кажусь себе больным, пока не примусь за работу. Признаюсь, что скучная работа, может быть, и не производит того же действия. Но какая работа не увлекает человека, если он целиком ей отдается? Я говорил Трусса, что я не похож на музыкантов, ругающих музыку и т. д. Он мне сказал, что страстно любит свое ремесло, одно из самых отталкивающих, какие только можно себе представить. Это весельчак, кота 336. Ры, видимо, любит пожить в свое удовольствие. Каждый день в это время года будильник поднимает его и заставляет бежать в госпиталь готовить инструменты, щупать пульсы и еще того хуже, разным отвратительным больным в этом зараженном воздухе, где он проводит все утро. Если даже он делает это не по призванию, то из самолюбия. Дюпюитрин никогда не пропускал ни одного дня, и едва ли вероятно, что именно эта беспрерывная работа привела его к преждевременной смерти. Может быть, наоборот, она помогала ему бороться с заболеванием, которое, в конце концов, все же убило его. Для испанской картины, эскиз, который я сделал, тон вяло и января зеленый, с крупицей коричнево-красного и белого, как локальный тон, на протирке из асфальта, например, или просто вяло-зеленый для тени, на которую накладывается киноварь, или коричнево-красный, светлые пастозные тона с розовым, коричнево-красным, комедию и белилами, смотря по надобности. Кассильская земля и белила или мумия и белила, смотря по надобности, образуют достаточно лиловые тона. По этой заготовке, тона, нанесенные красивым красным цветом из комеди, очень горячей киновари, а на выступающих местах, яркие блики розовые и желтоватые. Для пастуха в той же картине проложить по светлым местам тон вяло-зеленый, усилив его изумрудным. Протирка была чисто зеленой. Положил горячий тон чистой киноварью и коричнево-красным. Затем пройти светлые места, как и в других фигурах, такими же горячими пастозными тонами и аналогично все окрашенные части, будь то в тенях или в светлых местах, где красное выступает сильнее, как-то кончик носа, веки, руки, особенно суставы, и главным образом пальцы и колени. Тени прокрывать жженой сиенной комедию с киноварью, а также светлые места на выступающих частях тела, то есть обводить этим красным из сиенной комеди контуры ушей, ноздрей и т.д. Для щеки делать светлые места в более или менее розовых тонах, образующих блики и завершающих их. Для зелено-желтого тона рефлекса на молодом теле необходимы умбра натуральная, желтая неаполитанская, желтая цинковая блестящая, изумрудно-зеленая, смешанный с оранжево-прозрачным тоном из желтой комеди, киновари и кадмия. Он дает красивый глухой тон, аналогичный тону желтой части 22, заказ 619-337. Небо в моем Аполлоне и превосходный для горячего подмалевка в светлых частях. Вышеуказанный тон капустно-зеленый, о котором я говорил выше, очень хорош рядом с киноварью, белилами и желтой комедию, так же как и в сопоставлении с коричнево-красным и белилами. Голова женщины под деревьями в тени. То, что дает лиловый тон тени, состоит из коричнево-красного и белил, с небольшой прибавкой кассильской земли, более густой, чем самый тон, этим достигается наибольшая сила лилового в светлых частях. Словом, по зеленой протирке, которая остается общей как для теней, так и для светлых мест, но имеет разную интенсивность, дабы светлые места меньше зависели от этого зеленого тона подмалевка, надо класть коричнево-красные и белила. В тенях на этот зеленый тон, чтобы получить розовый оттенок, надо положить тон, о котором я упоминал, из коричнево-красного, белилой кассильской земли. Этот тон, смешанный с натуральной умброй прусской синей и белилами, дает изумительный эффект. Эта смесь зеленого с лиловым характеризует переход от тени к свету в некоторых местах, как, например, на щеке, на ногах и т.д. и т.д. Чтобы передать этот тон тени, когда он в желтоватых местах принимает более желтый оттенок, надо прибавлять тон из натуральной умбры, прусской синей и немного желтой охры, более или менее смешанной с коричнево-красными белилами. Тон, состоящий из прусской синей, натуральной умбры и белил, дает великолепный цвет тени, если подмешать в него еще киноварь. Я применил это, насколько помню, когда писал маленькую сидящую Ариадну, вторую, для пространства между ног. Умбра и кобальт были бы, может быть, также хороши, но дали бы более устойчивый эффект. Этот тон для мест с красноватым оттенком, его кладут на колени и т.д. На зеленый тон тени в испанце, которого я имею в виду, особенно в теневых частях ребенка, стоящего под деревом спиной к зрителю, эти зеленоватые тона также смягчить коричнево-красным, белилами и черным. Тон из натуральной умбры великолепен, в соединении с прусской синей, для легких зеленоватых теней, окаймляющих волосы, шею, желтые части руки, спины и т.д. Пример. Колени Андромеды, проверить, не хотел ли я сказать Ариадны, край тени, падающий от ног, чтобы сделать тень менее тусклой, чем вяло-зеленая, 338. Когда она случайно, а не лежит целой плоскостью, хорошо подмалевывать ее умброй, кобальтом и изумрудно-зеленым, а затем киноварью. Промежуток между ногами, чтобы не сделать его слишком красным, прописывать умброй, изумрудно-зеленой кобальтом и затем пройти сверху киноварью. А лучше, чем киноварью, коричнево-красным, это убавит яркость. Этот тон наиболее сангенный из всех возможных в глубокой тени, чудесно сочетающий зеленое с лиловым. Но необходимо накладывать их один за другим, ни в коем случае не смешивая на палитре. Тон из натуральной умбры, белилой прусской синий великолепен для теневых частей мощного тела, и надо класть их один подле другого на палитре. Он дает также локальный полутон для тела, капустно-желтый, зеленый, натуральная умбра, желтая неаполитанская, желтая цинковая, изумрудно-зеленая с коричнево-красными белилами, очень красивый локальный тон тела, нагатальма, тон зелено-желтый, доминирующий в копии с плафона Аполлона светлый тон из натуральной умбры, прусская синяя и белил с желтой охрой, великолепная протирка для подмалевка светлых частей тела, как бедро Юноны и ее нога, оранжевый тон из желтой камеди, киновари, кадмия с красной камедью и белил, но достаточно густой, чтобы дать достаточно отчетливое противопоставление, накладывать их рядом друг с другом, желтая цинковая и черная, более или менее густая, красивый глухо-зеленый, очень тонкие тона, близкие к желтому тону неба в Аполлоне, пригодные для освещенных частей тела в качестве подготовки для тонотеней, из капустно-зеленого и прозрачно-оранжевого, другой, сиенно-натуральная, изумрудно-зеленая, цинковая-желтая. В такой смеси он несколько горячий резок, надо успокоить его при помощи капустно-зеленый, тон серо-лиловый, очень красивый, капустно-зеленый с камедью и густыми белилами, тон светло-золотой, охра-желтая, неаполитанская-желтая, другой полутон с золотом, итальянская земля, одна, кресло тальма, очень важный тон из красной камеди и густых белил, кладется рядом с тем же тоном, в который подбавляют жженую камедь, и тот и другой накладываются рядом с желтой индийской. 22339, тон из желтой индийской, сиенной и изумрудно-зеленой, готовое противопоставление желтого и зеленого, лиловому. Желтая камедь и желтый цинк также важно, левая рука тальма, подмалевок в очень рыжих и еще не притушенных тонах. После того, как по этому подмалевку, уже несколько просохшему, был наложен тонкий слой краски, очень прозрачный, из коричнево-красного с белилами и из натуральной умбры, прусской синей, и белил это тотчас придало телесный полутон, чрезвычайно тонкий. Когда затем были наложены горячие тени, а также, в соответствующих тонах, выступающие освещенные места, эффект получил завершенность. Это может быть с успехом приложимо ко всякому подмалевку, сделанному в тициановской манере, сиенной или коричнево-красной т.д., как, например, это было в маленькой Андромеде. Локальный цвет руки, который опирается о землю женщина, оттирающая кровь с АСВ, Евстафия, взятые в полтона кассильская земля, белила с киноварью и камедь, маленькая крупица зеленого, кобальта и изумруд, например, и оранжевого придает изумительный блеск, превосходящий, быть может, то, что было в Сарданополе, где также были введены зеленые тона. Прокладка для тел очень тонкая, тон из желтой камеди и желтого цинка с золотисто-красной камедью, красивый соломенно-желтый полутон, желтая охра, кассильская земля, белила с крупицей изумрудно-зеленого и цинка и, может быть, приправленный чуть-чуть красной камедью, кладется рядом с киноварью и красной камедью, смешанными в умеренных дозах, очень красивые сангинные тона, другой сангинный тон, более зеленоватый, хорош для прохождения поверху для подмалевкой т.п. Рядом с красивым тоном из светлой киновари и камеди кладется тон из желтой охры и вяло-зеленого. Эти очень тонкие тона следовало бы лессировать, пока не пробовал, чтобы усилить тон тел, уже достаточно разработанных, но слишком белых. Красивый коричневый, желтая марсовая и коричневая флорентийская. Рядом с массой тонов зеленых, зеленоватых, ярко-зеленых, капустно-зеленых накладывать тон из кассильской земли, белил и камеди, тон лиловато-древесный, коричневая флорентийская, белила с охрой рю и крупица черного или чего-нибудь другого, чтобы придать остроты, полутон светлых волос, соломенно-желтая, несколько темная, с коричнево-красным и густыми белилом щ прибавить так 340, же индийскую желтую или сиенну и изумрудно-зеленую, прибавить камеди и светлый киновари к прозрачно-оранжевому, красивый коричнево-желто-зеленый, изумрудно-зеленая, итальянская натуральная земля, с прибавкой сюда киновари, получается сангинный тон, не становящийся, однако, красным. Киноварь, жженая камедь, белила, наряду с первым тоном, немного темным, сделать его же более светлым, прибавив самую малость жженой камеди чуть побольше камеди и вари. Этим и зеленым изумрудным сделан тон самых отдаленных гор в СВ, Себастьяне. Светлые части дороги и более близкие горы написаны вяло-зеленым и оранжевым из кадмия, белил я киновари. Коричневая флорентийская и белила в соединении с оранжевым цинком класть рядом. Обедал у Биксия вместе с Ржаном, Деказом, принцем 27 января Наполеоном. затем Уманса. Из всего этого я вспоминаю только 2-3 отрывка из волшебной флейты, которыми нас угостила Гэжаманса. Я не испытываю, когда пишу пером, даже малой доли тех затруднений, с какими создаю мои картины. Чтобы быть довольным собой, излагая что бы то ни было, мне нужно гораздо меньше различных соображений в расположении частей, чем для того, чтобы чувствовать полную удовлетворенность в живописи. Мы проводим жизнь, непроизвольно вырабатывая искусство выражать свои мысли при помощи слова. Человек, обдумывающий, как ему выпросить какую-нибудь милость, или выпроводить наскучившего посетителя, или растрогать неблагодарную красавицу, работает в области литературы, сам того не подозревая. Приходится ежедневно писать письма, которые требуют всего нашего внимания и от которых может зависеть наша судьба. Вот почему выдающийся человек всегда хорошо пишет, особенно если он говорит о вещах, ему хорошо знакомых. По той же причине женщины пишут письма не хуже самых великих лвдей. Это единственное искусство, в котором упражняются эти безразличные ко всему существа. Ведь приходится хитрить, соблазнять, умилять, прощаться, приезжая и уезжая. Их способность приспосабляться, их необычайная сообразительность в известных случаях находит в письмах наилучшее применение. Окончательно подтверждает вышесказанное то, что, не блистая большой силой воображения, они становятся 341. Понедельник, 7 февраля, вторник, 15 марта, непревзойденными мастерицами в выражении всяких пустячков. Какое-нибудь письмо или записка, не требующие долгой работы над их составлением, доводится ими до совершенства. Сегодня бестолковая и непристойная давка на празднестве в Сенате. Никакого порядка, полная неразбериха, приглашенных в 10 раз больше, чем может вместить помещение. Я был вынужден идти пешком и таким же манером отыскивать экипаж у Сен-Сюльпис. Сколько негодяев, сколько мошенников в золоченых мундирах, аплодирующих друг другу. Какая низость в этом всеобщем угодничестве. Нашел на каком-то клочке бумаги давно написанные мной строки. Я был тогда еще большим мизантропом, чем теперь. А ведь у меня было больше причин чувствовать себя счастливым, так как я был моложе. Я беспрестанно грустил и возмущался зрелищем, при котором мы присутствуем, и в котором сами мы являемся и жертвами, и актерами. Вот этот отрывок. Почему этот мир, такой прекрасный, таит в себе столько ужасного? Я вижу луну, спокойно плывущую над жилищами, с виду погруженными в молчание и покой. Светила точно наклонились с неба над этими мирными домиками, но страсти, пороки и преступления, обитающие в них, уснули только на время или же, притаясь во тьме, оттачивают свое оружие. Вместо того, чтобы объединиться против смертельных бедствий этой жизни в братский и всеобщий союз, люди, подобно тиграм и волкам, с ненавистью уничтожают друг друга. Они дают полную волю низким излишествам, не умея обуздать себя, но это еще наименее опасные. Другие, точно бездонные пропасти, таят в себе низость, горечь озлобления, восстанавливающую их против всего, что носит имя человека. Все эти лица, ничто иное, как маски. Эти руки, пожимающие ваши острые когти, готовые вонзиться в ваше сердце. Среди этой орды гнусных созданий попадаются благородные и великодушные натуры. Редкие представители смертных, как бы оставленные на земле для того, чтобы служить воспоминаниям о золотом веке, обречены стать жертвой этой толпы негодяев и предателей, которая окружает и преследует их. Судьба действует заодно со страстями тысяч чудовищ, чтобы привести к гибели этих невинных людей. Почти все они влачат под этим безнадежным небом невыносимую жизнь, проклиная свою мрачную долю и свою бесполезную добродетель, предмет нападок 342, и ненависти, добровольную ношу, которую они пронесли, себе во зло, среди тысячи опасностей. После заседания совета видел замечательного С.В. Юстина Рубинса. На следующий день, пытаясь восстановить его в памяти с помощью эскиза, сделанного с гравюры, я мог убедиться, что применение тонкой колонковой кисти вместо щетины определило гладкую и более законченную поверхность этой вещи, иначе говоря, без резко выделенных плоев, свойственных Рубинсу. Этот прием ведет к более закругленному письму, что у него и получилось. Но в то же время он быстрее придает вид законченности. Впрочем, живопись на дереве вынуждает, так сказать, работать колонковой кистью. Ее гладкий и несколько расплывчатый мазок дает меньше шероховатостей. При работе кистями из куницы или обычными щетинными кистями невозможно избежать известной жесткости и крайне трудно сливать краски. Следы щетинной кисти оставляют бороздки, которые невозможно скрыть. Крайним сторонником формы и контура, скульпторы имеют преимущество перед вами. Выявляя форму, они выполняют все условия своего искусства. Они ищут в той же мере, что и поклонники контура, благородство формы и отделки. Вы не моделируете, ибо не признаете светотени, которая рождается только из точно определенного соотношения света и тени. С вашими цветогрифельной доски небесами, с вашими тусклыми, бесцветными телами вы не можете придать рельефности изображению. Что касается цвета, являющегося неотъемлемой частью живописи, вы делаете вид, что презираете его, и не без основания. Кэрен, я первый наказан за мою ужасную лень, потому что она лишает меня возможности часто получать вести от вас и оживляет в беседах с вами всю прелесть детских воспоминаний. Я тем более виноват в этом, себе во вред, что в моем уединении я мысленно гораздо чаще живу своим прошлым, чем тем, что меня окружает. У меня нет никакого влечения к настоящему. Идеи, страстно увлекающие моих современников, оставляют меня совершенно холодным. Мои воспоминания и все склонности влекут меня к прошлому, все мои интересы обращены к шедеврам прошедших веков. Можно считать счастьем уже то, что пятница, 18 марта воскресенье, 27 марта понедельник, 28 марта 343, 1 апреля. С такими наклонностями я никогда не помышлял о женитьбе. Нет никакого сомнения, что я показался бы молодой, жизнерадостной женщине еще большим медведем и мизантропом, чем кажусь людям, видящим меня мельком. Кандрия, в том, что я так много работаю, заслуга моя не столь уж велика, как это можно думать, потому что для меня самого это наибольшая радость, какую я могу себе доставить. За моим мольбертом я забываю огорчения и заботы, являющиеся общим жребием. Самое главное в этом мире – побеждать скуку и горе. Думается, что тот, кто в поисках доступных развлечений находит их в занятии, подобном живописи, должен обретать в ней такие радости, каких не могут дать обычные удовольствия. Они заключаются главным образом в воспоминании, сохраняющем нам по окончании работы мгновения, которые мы посвятили ей. В обычных же развлечениях воспоминания, по правилу, не составляют наиболее приятную их часть. В большинстве случаев они оставляют сожаление, а иногда и нечто худшее. Следовательно, надо работать так много, как только можно. В этом вся философия и единственный способ устроить свою жизнь. Первый раз я воспользовался своим пропуском в итальянскую оперу. Странное дело, мне было невероятно трудно решиться на это, но, очутившись уже в театре, я был очень доволен. Плохо только, что я встретился там с тремя людьми и все они попросили разрешения побывать у меня. Один из них Ласти, Ри-188, который хочет занести мне свою книгу о витражах. Второй, Деликлюс-189, который хлопнул меня по плечу с дружественностью, не совсем понятной со стороны человека, который мало льстил мне своим пером и в течение почти 30 лет пробирал меня в каждом из своих писаний о салонах. Третьим лицом, выразившим желание посетить меня, был молодой человек, которого я где-то видел, но я не мог припомнить ни мест, ни его имени. Эта забывчивость мне свойственна. Воспоминание о прекрасной музыке, Семирамида 19 градусов, наполняло меня довольством и сладкими грезами весь следующий день, 1 апреля. В душе и в чувствах у меня осталось лишь впечатление величия, которым полно это произведение. На сцене, манера исполнения, заранее всем известные финалы, шаблоны игры охлаждают воображение, но моя память, когда я нахожусь вдали от актеров и театра, дает единство всему, и 344. Несколько божественных пассажей переполняют меня восторгом и вместе с тем вызывают в памяти времена моей улетевшей молодости. На днях Реви зашел повидать меня и, глядя на мою маленькую Дездемону у ног отца, не смог удержаться от того, чтобы не запеть «Се ил падре эм абандона», если отец бросит меня, причем слезы выступили у него на глазах. Какое счастливое для нас обоих было время. Я был ниже его в смысле нежности и многого другого. Как жалко мне теперь, что я не поддерживал этой дружбы, такой чистой и бескорыстной. Он бывает у меня с удовольствием, в этом нет сомнений, но слишком много времени и различных обстоятельств легло между нами. Несколько лет назад он сказал, вспоминая эту эпоху Монте и нашей близости: «Я любил вас, как любит любовницу». У итальянцев, поющих теперь в пустом зале, есть в труппе некая Крювилли. О ней мало говорят в свете, но она талантливее, чем Гризи, восхищавшая всех, когда театр Буф был еще в моде. При появлении Россини никто не подозревал одного обстоятельства, которое не было отмечено и критиками, несмотря на множество их, а именно, до какой степени он является романтиком. Он порывает со старыми формулами, воплощенными до него в величайших образцах. Только у него мы встречаемся с этими патетическими интродукциями, этими столь быстрыми пассажами, вкратце обрисовывающими перед душой целую ситуацию, вне всяких условностей. Это единственное свойство в его таланте, которое не поддается подражанию. Он не колорист в духе Рубенса. Я постоянно слышу толки о его таинственных пассажах. В остальном он гораздо грубее или банальнее и в этом смысле напоминает фламандцев, однако всегда сохраняет итальянскую грацию и даже ею злоупотребляет. Снова был у итальянцев. Смотрел Цирюльника. Все эти очаровательные мотивы из Семирамиды и Цирюльника никогда не цекидают меня. Работаю над окончанием моих картин для салона, а также всех тех маленьких полотен, которые у меня просят. Никогда еще не было такого спроса. Можно подумать, что мои картины – это только что появившаяся новинка. Вечером был у Гэжи Рюбимпре, в ее новом доме. Пришел в восторг, действительно, все очаровательно устроено. Я очень воскресенье, 3 апреля понедельник, 4 апреля 345, пятница, 8 апреля вторник, 72 апреля среда, 13 апреля рад за этого дорогого мне друга. Она обожает редкости, хорошую обстановку, и вот, наконец, ее желания исполнились. Она высказала мне, или, вернее, всем нам, мысль, что счастье всегда приходит слишком поздно. Это приложимо и к моему маленькому успеху у любителей. Они начинают приносить мне богатство после того, как меня презирали. Вышел довольно рано, чтобы побывать у художников, которые просили меня об этом. Сколько ужасных увечий, сколько неизлечимых болезней мозга. Я получил только одно удовлетворение, но зато оно было полным. Я видел подлинный шедевр, это портрет, сделанный Радаковским 191 с его матери. Эта работа такова же, как та, которая так поразила меня на выставке. Вернулся очень усталый, но после почти летаргического и непреоборимого сна вполне отдохнул и обедал с Гэжой Фор, Же. Затем мы зашли повидаться с супругами Сербира и сделали небольшую прогулку по бульварам. Обедал у Резинера с Готье, который был очень любезен. Недавно еще он дулся на меня. На обратном пути зашел послушать последний акт Семирамиды. Днем Гэжа Ве, Гэжа Барбье и Гэжа Ирблин заходили взглянуть на мои картины. Эта последняя влюбилась в путников в Эммаусе и хочет их иметь за ту цену, какую я назначил. Всегда приходится слегка портить картину, когда ее заканчиваешь. Последние мазки, сделанные, чтобы согласовать между собой отдельные части, лишают ее свежести. Перед публикой надо предстать, отбросив все те счастливые вольности, которые являются истинной страстью художника. Я сравниваю эти убийственные поправки с теми банальными ретурнелями, которыми в музыке заканчивают все пьесы, и с теми малозначащими переходами, которыми музыкант, чтобы перейти от одного мотива к другому или чтобы их подчеркнуть, вынужден заполнять промежутки между интересными частями своего произведения. Однако заключительные поправки не в такой мере, как можно бы думать, гибельны для хорошо продуманной и глубоко прочувствованной картины. Время сообщает произведению его окончательную целостность, сглаживая как первые, так и последние мазки. 346. Обедал у Г. Фульда. Монитер непременно желает иметь мою статью. Это довольно не кстати при моей загруженности. Был у Р., чтобы закончить вечер и прослушать, какие вещи Дельсарт выбрал для своего концерта. Это вечная, примитивная музыка без перерывов довольно монотонна. Ария Керубини, которую решились исполнить среди всего этого, показалась мне верхом изобретательности. Префект сообщил нам сегодня утром на заседании комитета, где обсуждался вопрос о кладбищах, что ввиду недостатка кладбищ в Париже некто Г. Ламар или Деламар совершенно серьезно выдвинул предложение отсылать покойников в Солонь, что освободило бы нас от них, а там укрепило бы почву. Перед заседанием я пошел посмотреть живопись Курби. Я был поражен силой и грустью его главной картины. Что за картина? Что за сюжет? Вульгарность форм была бы еще простительна, но вульгарность и ничтожество замысла – вот что действительно ужасно. И если бы еще при этом сама идея, какова бы она ни была, была ясно выражена, что должны обозначать эти две фигуры? Жирная мещанка, стоящая спиной к зрителю и совершенно голая, если не считать какого-то небрежно написанного обрывка полотенца, покрывающего низ ее бедер, выходит из маленькой лужицы, которая недостаточно глубока даже для ножной ванны. Она делает жест, который ровно ничего не выражает, а другая женщина, вероятно ее прислуга, сидит на земле, разуваясь. Видны только что снятые чулки. Один, насколько я помню, снят лишь наполовину. Между этими двумя лицами происходит какой-то обмен мыслей, но какой, понять невозможно. Пейзаж написан с исключительной силой, однако Курби ограничился увеличением этюда, выставленного тут же рядом с картиной. Отсюда ясно, что фигуры были вставлены после, без всякой связи с окружающим. Это имеет отношение к вопросу о согласовании аксессуаров с главным предметом изображения, отсутствующим у большинства крупных художников. Но не в этом главный грех Курби. Там еще выставлена уснувшая пряха, которая отличается теми же качествами силы и подражания природе. Колесо и веретено великолепны. Платье и стул тяжелые и неуклюжи. В борцах ощущается недостаток движения и изобретательности. Фон подавляет фигуры. Его следовало бы убрать больше, чем на 3 фута кругом. Четверг, 14 апреля, пятница, 15 апреля, 347. Суббота, 16 апреля, воскресенье, и 7 апреля, Россини. А Моцарт, и вы, вдохновенные гении всех искусств, извлекающие из вещей лишь то, что надо явить человеческому сознанию. Что сказали бы вы об этих картинах? О 7, Рамида, о шествии жрецов, идущих возложить корону на Ниниаса. Утром ко мне привели Милле. Он говорит о Микеланджело и Библии, являющейся, по его словам, едва ли не единственной книгой, которую он читает. Это объясняет несколько натянутую осанку его крестьян. Впрочем, сам он тоже крестьянин и хвастает этим. Он, видимо, из плеяды или из отряда тех бородатых художников, которые делали революцию 1848 года или по крайней мере аплодировали ей, надеясь, по-видимому, что вместе с имущественным равенством наступит и равенство талантов. Милле как человек все же кажется мне стоящим выше этого уровня, и среди небольшого количества его довольно однообразных работ, какие мне довелось видеть, есть некоторые, проникнутые глубоким, хотя и претенциозным чувством, стремящимся прорваться сквозь его иногда сухую, а иногда смутную манеру. Обедал у префекта с художниками, закончившими роспись ратуши и Тутти Куанти. Тибо, который также был там, неизвестно почему, беседовал со мной о живописи, говоря, что он никогда не мог понять живописи декана. Начал он с этого, дабы затем воспеть хвалу стратонике Ингра 192, затем у Г.Ж. Барбье. Резинер зашел туда за женой, и мы пошли пешком. Г.Н. Буре, бывший консул Танжера, рассказал мне, что когда якубы дают кусать себя змеям, которые, по его уверению, ядовиты, то сильно прижимают в своей руке раскрытую пасть змеи, дабы сплющить ее клыки, содержащие яд. Я же предпочитаю думать, что они не в такой степени идут на риск стать жертвами неловкости и что эти змеи не так уж ядовиты, как полагают. Я работал весь день над одеждой в портрете Г. Брюя. Завтра будет еще сеанс, надеюсь, последний. Об английской школе за 30 лет. Лоуренс 193, Уильки 194. «Тысяча и одна ночь», Рейнольдс 195, Гинсборо. Об удре и речах Рейнольдса при случае. Предпочтение, какое он отдает рисовальщикам. Письма Пуссена. А разница между первоначальным наброском, эскизом и законченной вещью. Вообще о впечатлении от незаконченной 348. Вещи и о недостатке пропорций, способствующих увеличению масштабов. День заседания жюри. После жюри видел беднягу Виера. Он лежит в постели. Нашел его очень ослабевшим и весьма тревожусь за него. Когда я уходил, он крепко пожал мне руку и проводил взглядом, какого я у него никогда не видел. После крайне утомительного дня, позавчера, в жюри, еле очнувшись от тяжелого послеобеденного сна, я вышел около 10 часов, чтобы пойти к Фортулю. Когда я пришел, его гостиная уже пустела. Хотя было около 11 часов, я отважился пойти к княгине Марселине. Пришел я как раз вовремя, чтобы еще застать немного музыки. Там видел Гэжу Потоцкую, она была довольно эффектна. Возвращался я вместе с Гржимайло, говорили о Шопене. Он рассказал мне, что импровизации были у него еще гораздо смелее, нежели законченные вещи. Несомненно, тут была та же разница, какую ощущаешь, сравнивая эскиз с законченной картиной. Нет, заканчивая картину, мы не портим ее. Может быть, в законченном произведении меньше простору для воображения, чем в незавершенном. Мы испытываем совершенно различные чувства перед строящимся зданием, где детали еще не обозначились, и перед тем же зданием, когда оно покрылось лепкой и получило окончательную отделку. То же самое справедливо и относительно руины, приобретающие особенную характерность из-за нехватки ряда частей. В ней отсутствуют или искалечены детали, подобно тому, как в строящемся здании видишь только начатки и смутно намечающиеся места будущих лепных украшений. Законченное здание ограничивает воображение замкнутым кругом, не позволяя выходить за его пределы. Может быть, эскиз произведения потому так сильно и нравится, что каждый из нас заканчивает его мысленно по-своему. Артисты, одаренные очень тонким чутьем, восхищаясь даже прекрасным произведением, критикуют в нем не только его действительные недостатки, но и то, что в нем противоречит их собственному чувству. Когда Корриджо произнес свое знаменитое «И я живописец», он хотел этим сказать: «Это произведение прекрасно, но я бы вложил в него еще нечто такое, чего в нем нет». Художник, следовательно, не портит картину. Понедельник, 18 апреля, среда, 20 апреля 349. Заканчивая ее, отказываясь от неясности эскиза, он лишь целиком проявляет свою индивидуальность, обнаруживая таким образом все свои возможности, но равно и границы своего таланта. Четверг, на распродаже картин Декана. Многие из его картин 21 апреля и эскизов произвели на меня глубокое впечатление и дали мне более высокое представление о его таланте, чем я имел о нем прежде. Рисунок «Христос в притории», Иов, «Маленький чудесный улов», пейзажи и т.д. Когда берешься за перо, чтобы описать все эти столь выразительные вещи, в бессилии дать о них понятие при помощи слов, ясно чувствуешь ту границу, какая существует между отдельными видами искусств. Начинаешь испытывать некоторую досаду на самого себя за то, что не можешь передать воспоминания, сохраняющие в твоем уме всю живость даже после того, как несовершенно описал уже их словами. Впредь, следовательно, не стану заниматься этим, скажу только, что на этой выставке, так же как и вечером на концерте Дельсарта, я почувствовал в тысячный раз, что в искусстве, даже в высочайших из его произведений, следует удовлетворяться несколькими проблесками, возникающими в минуты вдохновения художника. Иисус Навин Декана мне не понравился с первого взгляда. Когда я стал разглядывать его вблизи, он показался мне какой-то смутной мешаниной со слабыми и вымученными формами. На расстоянии же я понял, что составляет красоту этой картины. Размещение группы и освещение достигают исключительного мастерства. Вечером, слушая трио Моцарта для альта, фортепиано и кларнета, я был восхищен лишь несколькими отрывками, остальное показалось мне монотонным. Говоря, что произведения, подобные этому, могут доставить только несколько мгновений наслаждения, я вовсе не хочу утверждать, что в этом всегда виновато само произведение. В частности, относительно Моцарта, уверен, что вина лежит на мне. Прежде всего, некоторые формы устарели, повторяясь и искажаясь в произведениях более поздних музыкантов, а это первое условие, чтобы лишить произведения его свежести. Надо даже удивляться, что некоторые части сохранили свое очарование так долго, время летит быстро для мод в искусстве, и после такого количества плохой или хорошей музыки, воспроизводившей этот восхитительный обрат 350,